Явление первое. По поднятии занавеса Разорваки князь Баток Батыев, Миловидов, Кутила Завалдайский, Беспардонный и Лебенталь ходят молча взад и вперед по разным направлениям, они в сюртуках или во фраках. Довольно продолжительное молчание. Кутила Завалдайский вдруг останавливается и обращается к прочим. «Тс-тс-тс!» Все остановившись. «Что такое? Что такое?» Кутила Завалдайский. «Ах, тише, тише! Молчите! Стойте на одном месте!» Прислушивается. «Слышите? Часы бьют!» Все подходят к Кутиле Завалдайскому, кроме Беспардонного, который стоит задумчиво вдали от прочих. Разорваки смотрит на свои часы. 7 часов. Кутила Завалдайский тоже смотрит на свои часы. Должно быть 7. У меня 3:30. Такой странный корпус у них. Никак не могу сладить. Все, кроме Лебенталя, смотря на часы. 7 часов. Лебенталь. Я не взял с собой часов, ибо в сторону счастливые часов не наблюдают. Разорваки. Давно желанный и многожданный час. Вот мы все здесь собрались. Но кто же из нас здесь присутствующих женихов, кто получит руку Лизаветы Платонны? Вот вопрос. Все задумавшись. Вот вопрос. Беспардонный в сторону. Лизавета Платонна, Лизавета Платонна, кому ты достанешься? Ах! Разорваки. Пока еще не пришла старушка, в руке которой наша невеста, мы, Кутила Завалдайский, мы тщательно осмотрим друг друга, все ли прилично и все ли на своем месте. Женихи ведь должны... Господин Миловидов, указывает на его жилет, у вас несколько нижних пуговиц не застегнуто. Миловидов, не застегивая, я знаю. Разорваки, господа, я предлагаю... пока старушка еще не пришла, сочинить ей приятный комплимент в форме красивого куплета и спеть, как обыкновенно в водевиле каком-нибудь поют на сцене актеры и актрисы. Все. Пожалуй, пожалуй, сочиним, сочиним. Разорваки. Для этого сядем по местам. Садитесь все по местам. Разорваки садится на скамейку, Беспардонный на другую, князь Баток Батыев и Кутила Завалдайский на траву, Миловидов уходит в беседку. Лебенталь вынимает из кармана бумажник и карандаш и влезает на дерево. Лебенталь. Здесь поближе к небесам. Разорваки. Уселись? Начнем, подумав. Вот куплеты. Господа рифму? Лебенталь с дерева. Разогреты. Миловидов из беседки. Почему же разогреты? Лебенталь. Неподдельными нашими чувствами разогреты. Разорваки. Я лучше всех вас понимаю поэзию, я человек южный, изнежено. Князь Баток Батыев. Я из Казани. Разорваки, не перебивать, слушайте. Вот куплеты, мы поэты, в вашу честь. Написали вместе, Миловидов, написали вместе в этом лесе. Разорваки, это не рифма. Кутила Завалдайский. Это сад. Миловидов. Ну, в этом саде. Разорваки. Не перебивать. Написали вместе, на своем всяк месте, нас здесь 6. Вот это так. Далее. Мы вас знаем. Ах, идет. Аграфена Панкратьевна идет. Ну, нечего делать. Так как есть, каждый на своем месте, давайте петь. Я начинаю.